Прошло полчаса. Отсутствующие не возвращались. И вдруг, спохватившись, Шилкин начал задумываться. Парень прошел сквозь медные трубы. Начал он припоминать. Куликов был как-то особенно настроен. Аристов два раза как будто с ним пошептался. По крайней мере, Куликов мигнул ему раза два. Он это видел. Теперь он это все помнит. В Коллере тоже что-то замечалось. По крайней мере, уходя с ними, он начал читать наставления рекрутику, как вести себя в его отсутствии. А это было как-то не совсем естественно, по крайней мере, от Коллера. Одним словом, чем дальше припоминал Шилкин, тем подозрительнее он становился. Время между тем шло, они не возвращались, и беспокойство его достигло крайних пределов. Он очень хорошо понимал, сколько он рисковал в этом деле. На него могли обратиться подозрения начальства. Могли подумать, что он отпустил товарищей зазнамо, по взаимному соглашению, и если б он промедлил объявить об исчезновении Куликова и Аристова, подозрения эти получили бы еще более вероятие. Времени терять было нечего. Тут он вспомнил, что в последнее время Куликов и Аристов были как-то особенно близки между собою, часто шептались, часто ходили за казармами, вдали от всех глаз. Вспомнил он, что и тогда уж что-то подумал про них. Пытливо поглядел он на своего конвойного. Тот зевал, облокотясь на ружье, и невиннейшим образом прочищал пальцем свой нос. Так что Шилкин и не удостоил сообщить ему своих мыслей, а просто-запросто сказал ему, чтобы он следовал за ним в инженерную мастерскую. В мастерской надо было спросить, не приходили ли они туда. Но оказалось, что там их никто не видал. Все сомнения Шилкина рассеялись. Если б они просто пошли попить да погулять в Форштадт, что иногда делал Куликов, думал Шилкин, то даже и этого тут быть не могло, они бы сказались ему, потому этого не стоило бы от него таить. Шилкин бросил работу и, не заходя в казарму, отправился прямо в острог. Было уже почти 9 часов, когда он явился к фельдфебелю и объявил ему, в чем дело. Фельдфебель струхнул и даже верить не хотел сначала. Разумеется, и Шилкин объявил ему все это только в виде догадки, подозрения. Фельдфебель прямо кинулся к майору. Майор немедленно к коменданту. Через 15 минут уже взяты были все необходимые меры. Доложили самому генерал-губернатору. Преступники были важные, и за них мог быть сильный нагоняй из Петербурга. Правильно или нет, но Аристов причислялся к преступникам политическим. Куликов был особого отделения, то есть архипреступник, да еще военный вдобавок. Примеру еще не было до сих пор, чтоб бежал кто-нибудь из особого отделения. Припомнили, кстати, что по правилам на каждого арестанта из особого отделения полагалось на работе по 2 конвойных, или, по крайней мере, 1 за каждым. Правило этого не было соблюдено. Выходило, стало быть, неприятное дело. Посланы были нарочные по всем волостям, по всем окрестным местечкам, чтобы заявить о бежавших и оставить везде их приметы. Послали казаков в догоню, на ловлю. Написали и в соседние уезды и губернии. Одним словом, струхнули очень.